Глава 22. «Ужас, чего только люди не болтают», — говорила миссис Кидер. «Нет, поймите, я стараюсь не слушать по силе возможности, но уж такое несут, вы не поверите». Она приумолкла, выжидая. «Да, представляю», — сказала Люси. «Про труп этот, какой нашли в долгом амбаре», — продолжала миссис Кидер, отползая по крабе назад на четвереньках, поскольку занята была тем, что мыла на кухне пол. Что, дескать, это во время войны была зазноба мистера Эдмунда, потому и приехала сюда, а муж следом и пришил ее из ревности. С иностранца такое станется, это верно, но когда столько лет прошло, навряд ли, правда? По-моему, тоже вряд ли. Но это, говорят, еще цветочки, язык-то без костей, вот и мелют. Такое, что руками разведешь. Что будто мистер Гарольд женился где-то за границей, а она возьми, да и заявись сюда. А здесь узнает, что он пошел на двоеженство с этой самой леди Алис и решает подать на него в суд. Тогда он зазвал ее сюда на свидание, а сам удавил и тело спрятал в саркофаге. Слыхали вы такое? Действительно, рассеянно отвечала Люси, думая о другом. Я, понятное дело, не слушаю, добродетельно пояснила миссис Кидер. Мне что в одно ухо вошло, в другое вышло. Я просто в толк не возьму. Как совести хватает байки придумывать, а тем более повторять. Главное, чтобы не дошло до мисс Эммы. Расстроится чего доброго, а мне это нежелательно. Уж такая приятная она дама, мисс Эмма, то есть. Про нее я слова худого не слыхала, ни единого словечка. И про мистера Альфреда теперь ни у кого язык не повернется сказать худое, про покойника». Что поделом, мол, ему. А ведь могли бы сказать, языки, мисс, у людей, не приведи Господь, какие злые. Все это миссис Кидер произносила с огромным удовольствием. Тяжко должно быть вам выслушивать сплетни. Ой, не говорите, еще как тяжко. Скажешь, бывало, мужу, как это у них язык не отсохнет. В дверь позвонили. Вот и доктор пришел, мисс. Сами откроете или мне сходить? Я открою, сказала Люси. Но это был не доктор. На пороге стояла высокая элегантная женщина в норковом манто. На полукруге гравийной аллеи урчал Роллс-Ройс с шофером за рулем. Могу я видеть Эмму Кракенторп? Мелодичная речь с легкой картавинкой, привлекательная внешность, лет 35. Темные волосы, искусный и дорогой макияж. «Извините», — сказала Люси, — «мисс Кракенторп больна, лежит в постели и никого не принимает». «Я знаю, что она заболела. Да, но мне очень важно с ней повидаться». «Боюсь», — начала Люси. Незнакомка перебила ее. «Вы, вероятно, мисс Айлсбороу». Она улыбнулась ясной улыбкой. «Мне сын рассказывал о вас. Вот почему я знаю». «Я леди Стоддертуэст. Это у нас сейчас гостит Александр». «А, понимаю», — сказала Люси. «И очень важно, в самом деле, чтобы я повидалась с мисс Кракенторп», — продолжала дама. «Мне все известно, что связано с ее недугом. И, уверяю вас, это не просто светский визит. Он вызван тем, что мне сказали мальчики, что сказал мне мой сын. Речь идет, как я считаю, об обстоятельстве первостепенной важности, и я желала бы довести его до сведения мисс Кракенторп. Спросите ее, пожалуйста, будьте добры». «Войдите». Люси впустила гостю в холл и провела в гостиную. «Пойду спрошу мисс Кракенторп». Она поднялась наверх, постучалась и вошла к Эмме. «Приехала леди Стаддарт Уэст», — сказала она, «и настоятельно просит вас ее принять». «Леди Стоддертуэст?» – удивленно повторила Эмма. Она переменилась в лице. «Что-нибудь случилось с мальчиками? С Александром?» «Нет-нет», – успокоила ее Люси. «С мальчиками определенно все в порядке. Нет, это по поводу чего-то, сказанного мальчиками. То ли ей, то ли в ее присутствии». «Ах, вот как! Что ж...» Она помедлила и нерешительности. «Пожалуй, нужно ее принять. Как я выгляжу, Люси? Сносно?» «Чудесно выглядите», — сказала Люси. Эмма полулежала в постели. Мягкая розовая шаль на плечах оттеняла слабый румянец ее щек. Темные волосы были заботливо расчесаны и уложены сестрой. На туалетный столик Люси поставила накануне вазу с букетом осенних листьев. В комнате было уютно и не ощущалось даже намека на больничную обстановку. «Я уже совсем поправилась, пора подниматься», – сказала Эмма. «Доктор Куимпер сказал, что завтра можно». «К вам и вид вернулся здоровый», – сказала Люси. «Так я проведу к вам, леди Стодертоест?» «Да, ведите». Люси опять спустилась вниз. «Пойдемте, пожалуйста, я провожу вас к мисс Крокенторп». Она повела гостью наверх, открыла перед нею дверь, потом закрыла. Леди Стодертоест с протянутой рукой приблизилась к постели. «Мисс Крокенторп, я должна извиниться, что так бесцеремонно вторгаюсь к вам. Мы, кажется, уже встречались на спортивном празднике в школе». «Да», – сказала Эмма, – «я вас прекрасно помню. Присаживайтесь, прошу вас». Леди Стодертоест опустилась в кресло, специально для того придвинутое к кровати. «Вам должно быть очень странно мое внезапное появление», – сказала она спокойным, негромким голосом. «Но на это есть причина, и, по-моему, важная причина. Видите ли, мальчики многое мне рассказали. Вы понимаете, как взбудоражило их убийство, которое здесь произошло? Признаться, мне тогда это не понравилось. Я нервничала и собиралась немедленно забрать Джеймса домой. Но муж мой только посмеялся. Сказал, что это убийство явно никак не связано ни с вашим домом, ни с семьей. А для ребят, судя по его собственным детским воспоминаниям и письмам Джеймса, это безумно захватывающее приключение. И забирать их было бы просто жестоко. Я уступила и согласилась, чтобы они здесь оставались на весь ранее намеченный срок, покуда Джеймс не увезет с собой Александра к нам». Эмма сказала: «Вы считаете, нам следовало отослать вашего сына домой раньше?» «Нет-нет, речь вовсе не о том. О-ля-ля, как это трудно. Но я должна сказать вам то, с чем пришла. Видите ли, они ведь многое схватывают, мальчики. По их словам, это женщина, убитая. У полиции есть мнение, что, может быть, она та француженка, с которой ваш старший брат, тот, что погиб на войне, познакомился во Франции. Это правда?» «Это один из вариантов», – сказала Эмма дрогнувшим голосом, – «который мы не вправе отвергать. Возможно, что правда». «И есть некие основания полагать, что это труп той самой Мартины?» «Я вам сказала, это один из вариантов». «Но почему? Что навело их на мысль о Мартине? Какие-нибудь письма нашли при ней, документы?» «Нет, ничего этого не было. Но, видите ли, я получила от Мартины письмо». «Вы? От Мартины?» «Да. Она писала, что находится в Англии и хотела бы приехать повидаться со мной. Я пригласила ее к нам, но пришла телеграмма, что она возвращается опять во Францию. Может быть, она действительно уехала во Францию, мы не знаем. Но после этого здесь нашли конверт, адресованный ей, что, по-видимому, указывает, что она сюда приезжала. Только я, право, не понимаю». Она замялась, ища нужные слова. Леди Стодертоест живо воспользовалась паузой. «Не понимаете, какое до этого дело мне?» «Справедливо. И я бы не понимала на вашем месте. И тем не менее, услышав это, вернее, сбивчивый рассказ о чем-то в этом роде, я должна была приехать и удостовериться, что он соответствует истине, так как тогда...» «Да», – сказала Эмма. «Так как в этом случае я обязана сказать то, о чем не хотела говорить вам никогда. Дело в том, что Мартина – это я». Эмма уставилась на гостью, словно до нее не дошел смысл сказанного. «Вы? Вы Мартина?» Ее собеседница энергично закивала головой. «Да, уверена, что вы изумлены, но это правда. Я познакомилась с вашим братом в первые дни войны. Он, собственно, стоял у нас на квартире. Ну, остальное вам известно. Мы полюбили друг друга, собирались пожениться, но случилось отступление на Дюнкерк. Эдмунда объявили пропавшим без вести. Позже пришло сообщение, что он убит. О тех днях лучше не говорить. Они были давно и остались в прошлом. Скажу лишь вам, что я очень любила вашего брата. Дальше была суровая действительность военного времени. Францию оккупировали немцы, я примкнула к движению сопротивления. Была в числе тех, кому было поручено переправлять англичан по французской территории в Англию. Так я встретилась со своим будущим мужем. Он был офицер военно-воздушных сил, сброшенный с парашютом во Францию для выполнения особого задания. По окончании войны мы поженились. Я не однажды думала, не следует ли мне написать вам или постараться с вами встретиться, но все-таки решила, что нет. Ни к чему ворошить воспоминания о былом. У меня новая жизнь, и незачем возвращаться к старой. Она помолчала. Но, скажу вам, я испытала удивительно отрадное чувство, когда выяснилось, что лучший школьный товарищ Джеймса – племянник Эдмунда. Могу прибавить, хотя для вас это, как я догадываюсь, не новость, что Александр очень похож на Эдмунда. Я восприняла это как счастливое стечение обстоятельств. То, что Джеймс с Александром так подружились. Она подалась вперед и накрыла руку Эммы своей ладонью. «Вы видите, Эмма, дорогая, услышав такое об этом убийстве, о подозрении, что убитая та Мартина, с которой был знаком Эдмунд, я не могла не приехать и не сказать вам правду. Кто-то из нас двоих, либо вы, либо я, должен поставить в известность полицию. Не знаю, кто эта убитая женщина, но она не Мартина». «Я все еще не в состоянии осмыслить», – сказала Эмма, – «что вы... Вы та самая Мартина, о которой мне писал мой родной Эдмунд». Она вздохнула, покачивая головой, и вдруг озадаченно сдвинула брови. «Но что-то я не понимаю. Так значит, это вы прислали мне письмо?» Леди Стодер-Туэст решительно мотнула головой. «Нет-нет, конечно, нет. Я ничего вам не писала». «Тогда...» Эмма не договорила. «Тогда есть кто-то, кто выдавал себя за Мартину, возможно, надеясь выманить у вас деньги. Да, должно быть, вот только кто?» Эмма произнесла медленно. «По-видимому, были в то время люди, которые знали о вас с Эдмундом». Ее гостья повела плечами. «Были, вероятно, но я ни с кем не сходилась на коротке, не поддерживала тесных отношений, а с тех пор, как приехала в Англию, вообще не заикалась об этом». Кроме того, зачем было ждать столько времени? Странно, очень странно. «Я тоже не понимаю», – сказала Эмма. «Посмотрим, что скажет инспектор Крадок». У нее потеплели глаза. «Я так рада, что наконец-то вижу вас, милая». «И я рада. Эдмунд так часто говорил о вас. Он был ужасно к вам привязан. У меня, знаете, все счастливо сложилось в моей новой жизни». Но все равно есть такое, что не забывается. Эмма с глубоким вздохом откинулась на подушке. «Невероятное облегчение», – сказала она. «Покуда мы боялись, что убитая может оказаться Мартиной, нас не покидало ощущение, что это как-то связано с нашей семьей. И вот теперь прямо гора свалилась с плеч. Кем бы ни оказалась эта несчастная, ясно, что к нам она не имеет никакого отношения».